Дорога всегда кажется длинней, если торопишься. Мысли путаются. Я уже в который раз пытался обдумать предстоящее путешествие на юго-восток, но постоянно сбивался на мысли о Мэриан. Так и добрались до границы между королевскими землями и владениями Кларенс. Через пару дней, если никто не помешает, будем дома. «О чем задумался, командир?» – спросил Дмитрий. Он ехал рядом со мной и помахивал длинной зеленой веткой, отгоняя мух и слепней. «О жене?» «Жена – дело хорошее». «Надо бы отправить письмо Нору Барту», – сменил я тему. «Зачем?» «Для предстоящей работы нужны три корабля и опытные команды». «Лучше предложи работу нашему флибустьеру», — предложил он. «Стигу Найеру?» «Именно. У него опытные мальчики. Помнится, Стиг что-то рассказывал о походах на эльфийские земли». «Какого черта они там делали?» «Ты замотался, Серега», — покачал головой Воронов. «Золото. Земли эльфов, особенно их южная часть, богаты этим металлом. Или забыл?» «Да, конечно», — кивнул я. «Золото, золото», — задумчиво протянул Дмитрий. «Ради этого металла и не такие вещи совершали, не правда ли?» «Ты что, о своей награде?» «Не только о ней», — уклончиво ответил он. «Да, золото нам Руфтер отсыпал щедро, ничего не скажешь. За доставленную принцессу Акейру королевский советник выдал 5000 долиноров. По 1000 монет на каждого. Димка получил 2. Причем советник подчеркнул, что эти деньги переданы самой принцессой. Мол, Геральду Третьему мы служим бесплатно, по велению сердца. Черт бы их побрал с этой политикой. Заплатили эльфийскими золотыми монетами. Конечно, учитывая соотношение серебра к золоту. Выглядят эти монеты непривычно. Треугольной формы, на одной стороне королевская корона, украшенная какими-то значками, а на другой – восходящее солнце с извилистыми лучами. Приятные монеты. Извинят в кошельке приятно. Это вам не урочи, болванки, весом в 100 грамм серебра каждая. Парни Найера хороши, не спорю. Но порт Сьора находится ближе, продолжил я. Стиг Найер храбр, опытен и умеет держать язык за зубами. Нам не потребуется тащить весь наш отряд с Юрра, привлекая к себе ненужное внимание. Он подгонит корабли к замку Альткан, и все. Когда в Кларенс доставят принцессу? Через месяц. Сам Руфтер будет сопровождать. Ничего себе! Да, пожалуй, что насчет Найера ты прав. Я всегда прав. Усмехнулся Дмитрий и прищурился. «Но что в этом толку? Это иногда злит не меньше, чем ошибки». «Ты сейчас про что?» «Да это я так», — отмахнулся он. «Не обращай внимания». Димка изменился после последней переделки. Не знаю, как это объяснить, но изменился очень сильно. Побывай мы в какой-нибудь драке, я бы сказал, что он переступил порог. Есть такое понятие в этих краях. Называется «эйскол». Точного перевода не существует. Нечто похожее на крайний или последний порог. Созвучно слову «эскол» из словаря северных диалектов, что можно перевести как «рубеж». Старые воины утверждают, что у каждого человека есть предел, который измеряется убитыми врагами. У каждого он свой. И нет никакой разницы, скольких людей вы отправили на тот свет. 5 или 10. Наступает момент, когда нужно остановиться и сделать паузу. Иначе... Иначе боги разгневаются и заберут ваш разум. Воронов будто прочитал мои мысли. Он покосился и хмыкнул. Не переживай, со мной все нормально. Ты уверен? Да, просто устал немного. Эти твари вытянули все жилы. «Ты говоришь о духах?» – осторожно спросил я. «Нет», – покачал головой он, – «о королевских магах». «Может, останешься в Кларенсе? Чего ты там не видел на эльфийских землях?» Дома будет еще хуже. Ну, смотри. Дмитрий пришпорил лошадь и уехал вперед. Мы прошли вдоль берега ручья, поднялись на плато и вскоре оказались в прохладной тишине леса. Дорога здесь хорошая. Путники, хоть и редко, но попадались. Путешествующие дюнки, несколько бродячих торговцев и даже небольшой караван из 5 повозок, который шел из Сьерра в Асперен. Какой-то важный купец вез груз шелковых тканей на продажу. Охрана состояла из 10 наемников, которые откровенно бездельничали. Передового дозора не было, тыл не охранялся. Окажись здесь банда разбойников, этих ребят превратили бы в покойников за несколько секунд. «Ваши дозорные, Серж, недаром получают такое хорошее жалование», — удовлетворенно кивнул Шер, когда мы остановились, чтобы перекусить и дать лошадям отдых. На дорогах стало спокойнее. В прошлое мое путешествие мы едва отбились от местных оборванцев. «Эта дорога важна для нас». «И для торговцев тоже», — подчеркнул гном. «Стараемся». «Как я понимаю, вы скоро отправитесь на юго-восток?» «Хм», — хмыкнул я. «Можно сказать и так». «Будьте осторожны. Эльфийские замки...» — Гонор даже поморщился. «Очень коварны». «Благодарю вас, Гонор. Я постараюсь. Пока вы будете развлекаться, я, пожалуй, отправлюсь на западную границу. Повидаюсь с Эгелем, если вы, разумеется, не против». «Как вам будет угодно, мастер Шер. Вы не гость, а один из нас. Вольны делать все, что вам заблагорассудится». «Земли Ронга хорошо защищены, но у парней Эгеля есть опыт войны в горах. Всегда можно найти какую-нибудь лазейку, чтобы подобраться поближе». «Это бы нам не помешало», — вздохнул я. «Заодно и узнаем, что там за эльфы появились при дворе Ронга». «Там не только мужчины-эльфы, но и Эстельхорхи, и армия мертвых. Хватает нечисти». «Да», — согласился Гоннард. «Ронг-Нургуннер — сильный противник. Недооценивать силу и возможности этого человека очень опасно. Он хоть и не маг, но какими-то способностями обладает. Темная личность. Очень темная». «Может, все дело в его предках?» – предположил я. «Увы, но с этим сложно. Мы почти ничего не знаем о его семье. У него был сын, но он погиб. Это, пожалуй, все, что нам известно. Его придворные маги, Тадмерры, создали для него сильный талисман. Да и Гуннер очень закрытый городок. Чужаков там не любят». «Хорошие у нас соседи, ничего не скажешь». «Да, эту проблему надо решать, и чем быстрее, тем лучше. Если на севере начнется бунт, то нам не поздоровится. Чтобы добраться до Асперенда, мятежникам нужно пройти земли Вертенда. Вы там бывали, Серж?» «Нет, не доводилось». «Единственное место, которое нужно и можно защитить, это недостроенный замок у Тополиной долины». «Слышал про этот замок», — сказал я, припоминая рассказы Руфтера. «Марк Норвертенд начал его строить 10 лет назад, чтобы защитить торговый путь в Асперенд. Увы, но денег у него не хватило, и стройка была приостановлена. Король поначалу поддержал эту затею, но потом начались проблемы с островом Крейо. Война с южанами потребовала много сил и денег. Жаль. Последний раз перед Кларенсом мы заночевали на руинах небольшой крепости времен войны с эльфами. Они почти сравнялись с землей. Рейнар перед самой ночевкой подстрелил оленя, который выскочил из леса, так что хорошим ужином мы были обеспечены. Уже начало смеркаться, когда мы изжарили добычу и растянулись у костра. Разрушенная крепость стояла на высоком холме, и перед нами открывался прекрасный вид на окрестности. Внизу блестело озеро. На его берегах росли высокие и величественные сосны. На закате они казались выкованными из меди. Леса, леса и узкая прогалина, Дорога, ведущая в Кларенс. Но это уже будет завтра. Все, спать. Ночь прошла спокойно, чего не скажешь о рассвете. Сквозь сон я почувствовал, как по моей ноге кто-то ползает. Ну да, конечно. Ну и какого черта ты разорался ни свет ни заря? Хмуро спросил я и оторвал голову от седла, которое использовал вместо подушки. Ворон не ответил. Он, судя по всему, не был расположен разговаривать. Вышагивал по краю плаща и хрипло ругался на весь белый свет. Вот уж неугомонное племя. Он уже давно здесь топчется, пояснил Мэтт Стоук. Прилетел еще затемно. Видимо, устал ждать, пока ты проснешься. Я предлагал ему кусок мяса, но он не взял. Еще и укусить пытался. Да, это он может, кивнул я и зевнул. Карррр! Наш здоровяк развалился у костра, шумно хлебал горячий чай и с улыбкой наблюдал, как ворон пытался меня разбудить. Мэтту досталось самое противное время, перед рассветом. Темнота отступает, сменяясь тяжелыми и усыпляющими сумерками, а силуэты расплываются, сливаясь в одно бесформенное пятно. Внизу, в долине, клубится туман, а на востоке появилась широкая светлая полоса. Фыркали лошади. В зарослях просыпались птицы. Карррр! Нур! Я провел рукой по лицу и понял, что поспать уже не получится. Ворон вцепился в подол плаща и попытался утащить его в сторону. Утащить не утащил, но сон перебил. Тем более, что вид этой взъерошенной птицы развеселит кого угодно. Даже Мэтт не выдержал и расхохотался. Его хохот, похожий на пушечные выстрелы, и мертвого разбудит. Послышалось ворчание и тихая ругань Рейнера. Следом за ним проснулись Гонард Шер и Димка Воронов. «Вместо того, чтобы мучить бедную птицу, лучше бы письмо у него забрали. Может, что-нибудь полезное узнаем?» — зевнул Трэмп и потянулся. «Точно!» — хмыкнул я, закуривая трубку. «Даже не заметил». Нур не успокоился. Он с важным видом топтался передо мной и ждал, пока подставлю ему руку. Забравшись на плечо, он успокоился и затих. Из небольшого кожаного мешочка, который был привязан к его лапе, я достал плотно свернутую ленту. Бумага в аспираноре была скверного качества, поэтому такие весточки мы писали на шелке. Я развернул письмо и несколько секунд тупо пялился на этот короткий текст. «Что случилось, Серж?» — напрягся Рейнер. Видимо, заметил выражение моего лица. «Как вам сказать, парни?» Слов не было. Они как-то сразу закончились, и я растерялся. «Бэрон де Вьерн, Серж!» — громыхнул Мэтт. «Ты можешь объяснить, что случилось?» «Сын!» — с тупым видом сказал я. «У меня родился сын!»